курица или яйцо. О развитии жизни на Земле. Эволюция не играет дважды в одну и ту же игру. Эрих фон Деникин. Миллионы лет назад на Земле совсем не было живых существ. Извечный вопрос о том, где же все-таки зародились первые живые организмы, мучает умы ученых и по сей день. Многообразие гипотез в мире науки, по сути, сводится к двум – теориям биогенеза и абиогенеза. Парадокс, но эти две теории взаимоисключаемые. Сторонники биогенеза верят, что живое способно произойти только от живого, а их противники, наоборот, считают, что живая клетка способна зародиться из неживой материи. Так, кто же прав? Давайте разбираться. Жизнь зародилась в воде. Несмотря на разногласия, большинство ученых абсолютно уверены, жизнь зародилась в воде. Согласно эволюционной гипотезе советского биолога и биохимика Александра Ивановича Опарина, самые первые примитивные формы жизни возникли в водной среде. Ученый считал, что зарождение жизни происходило в несколько этапов. Первый этап – образование органических веществ из неорганических. Более 3,5 миллиарда лет назад вокруг Земли еще не образовался озоновый слой – щит, защищающий планету от ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет свободно проникал к поверхности Земли. Вместе с этим в атмосфере происходили газовые разряды. Кислород тоже отсутствовал, а атмосфера была вынуждена довольствоваться альдегидами, спиртами и аминокислотами. При таких, казалось бы, экстремальных условиях в водах первичного океана начала образовываться органика, которая в дальнейшем дала жизнь примитивным микроскопическим существам. Второй этап. Образование белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. Разрозненные молекулы органических соединений, плавая в океанических водах, концентрировались и формировали системы, способные к росту и обмену веществ. Третий этап. Зарождение пробионтов, первых живых существ. Эти пращуры всего живого на Земле умели не только расти и обеспечивать обмен веществ, но и размножаться. Большинство исследователей уверены, что зарождение жизни произошло в воде. Этому способствовало то, что в воде легче отыскать пищу, легче держать устойчивость своего тела, а кроме того, в море температура более постоянна, чем в воздухе. В теплой, богатой солями морской воде и зародилась жизнь. В течение долгих веков и тысячелетий она становилась разнообразнее и обильнее. Одни виды стали вытеснять другие, борьба за существование заставляла некоторых обитателей моря постепенно выходить на берег. Так морские обитатели покинули водную стихию и заселили сушу. От одноклеточных до наших дней. Возраст самый ранний из первобытных бактерий — 3,5 миллиарда лет. Вероятно, уже тогда на планете присутствовал наш общий предок — одноклеточный организм с базовыми чертами, характерными для современных существ. От него потомкам досталось клеточное строение, способ хранения генетического кода в закрученных спиралью молекулах ДНК и способ хранения энергии в молекулах АТФ. ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. АТФ – аденозинтрифосфорная кислота. От общего предка произошли три основные группы одноклеточных, существующих и по сей день. Сначала разделились между собой бактерии археи, а от археи произошли эукариоты. Древнейший предок. Археи. За миллиарды лет эволюции археи почти не изменились. С древних времен они приспособились к выживанию в экстремальных условиях. Некоторые виды выживают даже в кипятке. Археи неприхотливы в выборе пищи. Далеко не все высокоорганизованные потомки археи могут этим похвастаться. Эукариоты. Жгутиковые. Примерно 1,7 миллиарда лет назад от архей произошли эукариоты — ядерные одноклеточные организмы. Одноклеточные отрастили сзади жгутики и научились с их помощью передвигаться и фильтровать воду. Некоторые из них начали объединяться в колонии. Считается, что из одной такой колонии однажды произошли первые многоклеточные организмы. Развитие многоклеточных – белотерии. Около 1,2 миллиарда лет тому назад появились первые многоклеточные. Спустя время они разделились на группы. Губки и пластинчатые. Эти существа дожили до наших дней практически в первозданном виде. У них нет отдельных органов и тканей. Эти организмы отфильтровывают питательные вещества из воды. Кишечно-полостные. Эти организмы обеспечены всего одной полостью и примитивной нервной системой. Белотерии. К этой группе можно отнести всех остальных более развитых животных от червей до млекопитающих. Их отличительный признак – двусторонняя симметрия тела. Появление первых белотерий, вероятно, происходило около 620-545 миллионов лет назад. Первичнородые и вторичнородые. Вскоре после возникновения белотерии разделяются на первичнородых и вторичнородых. От первых произошли почти все беспозвоночные, черви, моллюски и членистоногие. Вторичные стали прародителями иглокожих, морские ежи и звезды, полухордовых и хордовых, к которым относятся в том числе и человек. Появление хордовых. Первые рыбы. Примерно 540 миллионов лет назад на Земле произошел Кембрийский взрыв. В этот период, за короткий промежуток времени, планета пополнилась огромным разнообразием видов морских животных. Один из наиболее интересных экземпляров — пикая, самый первый представитель типа хордовых. Это животное длиной около 4 сантиметров было похоже на современных ланцетников. У пикаи были жабры, примитивный кишечник, кровеносная система и небольшие щупальца у рта. Вскоре появились и рыбы. Первая из них — Хайкоу ихтис. Эта рыбка была еще меньше, чем пикая, всего 2,5 сантиметра в длину, но рыбешка уже обладала глазами и головным мозгом. Эволюция рыб. Панцирные и первые костные рыбы. Поначалу рыбы не были самой обширной группой морских обитателей, как сейчас. Малочисленные представители рыб были бесчелюстными. Безобидные для большинства подводных соседей, они питались лишь мельчайшими организмами, втягивая и фильтруя воду. Однако врагов у них хватало. Первые рыбы были вынуждены спасаться от своих более могучих соседей — рака скорпионов. Живущие в вечной потребности защищаться, рыбы эволюционировали. Появились особи, голова и часть туловища которых были закрыты панцирем. Существует мнение, что именно из такого панциря в дальнейшем развился череп. Около 430 миллионов лет назад появились рыбы, способные не только обороняться при помощи панциря, но и нападать. Их морды были оснащены челюстями, а голова и часть тела, как и у предшественников, была укрыта костным панцирем, обтянутым кожей. Это были плакодермы или панцирные рыбы. Некоторые панцирные рыбы приобрели крупные размеры и стали хищниками. Следующий шаг в эволюции был сделан благодаря появлению костных рыб. Предположительно, от панцирных произошел предок рыб, населяющих современные моря. Сами же панцирные рыбы вымерли. Одними из древнейших существ на планете можно считать хрящевых рыб. Они появились 400 миллионов лет назад. К ним относятся акулы и скаты. У хрящевых рыб нет плавательного пузыря, поэтому они вынуждены быть в постоянном движении. При простое они опускаются на дно и отдыхают. Выход на сушу. Пока рыбы продолжали эволюционировать в море, растения и другие животные выбрались на сушу. От первых костных рыб произошли два класса – лучеперые и лопастоперые. К первым относится большинство современных рыб. Они прекрасно чувствуют себя в воде. Вторые, напротив, приспособились к жизни на мелководье и в мелких пресных водоемах. Их плавники удлинились, а плавательный пузырь трансформировался в примитивные легкие. Эти рыбы научились дышать воздухом и ползать по суше. Эвстена птерон — одна из ископаемых кистеперых рыб, которая считается предком сухопутных позвоночных. Эти рыбы жили 385 миллионов лет назад и достигали длины 1,8 метра. Пандерихтис, другой представитель кистеперых, считается промежуточным звеном между рыбами и земноводными. Это существо свободно выползало на сушу и дышало легкими. Первыми животными, которых причисляют уже к земноводным, а не к рыбам, стали ихтиостеги. Они жили около 365 миллионов лет назад. Эти метровые существа имели лапы вместо плавников, но еще с трудом передвигались по суше и вели полуводный образ жизни. На период выхода позвоночных на сушу пришлось очередное массовое вымирание — девонское. Оно привело к вымиранию почти всех бесчелюстных и панцирных рыб, многих кораллов и других организмов. Тем не менее, первые земноводные выжили. Однако еще не 1 миллион лет ушел у них на то, чтобы адаптироваться к жизни на суше. Первые рептилии — синапсиды. Когда на суше преобладали болота, климат был теплым и влажным. Земноводные комфортно жили в воде и около нее. Но примерно 340-330 миллионов лет назад некоторые из них решили освоить более сухие места. Они обзавелись более сильными конечностями, усовершенствовали легкие, кожа стала более сухой, чтобы не теряла живительную влагу. Но для жизни вдали от воды требовалось еще одно важное изменение. В давние времена земноводные, подобно рыбам, метали икру, и их потомство должно было развиваться в водной среде. Около 330 миллионов лет назад появились первые амниоты — животные, способные откладывать яйца. Оболочка их яиц была мягкой, тем не менее их уже можно было откладывать на суше. Так потомство могло появляться вдали от водоема, минуя стадию головастиков. Ранние рептилии разделились на три большие группы животных — анапсиды, синапсиды и диапсиды. При этом анапсидов и диапсидов объединяют в группу завропсидов. Ученые выделяют эти группы по строению черепа, а именно по числу отверстий, через которые могут проходить мышцы. Казалось бы, отличие незначительное, но дальнейшая эволюция этих групп пошла совершенно разными путями. От завропсидов произошли продвинутые рептилии, в том числе и динозавры, а затем и птицы. Синапсиды же дали начало ветви звероподобных ящеров, а затем и млекопитающим. Цинодонты — первые млекопитающие. Первым настоящим млекопитающим считается теплокровный ночной зверь Мегазастродон, который жил около 200 миллионов лет назад. Длина животного была всего 10 сантиметров. Зверек питался насекомыми, червями и другой мелкой живностью. Как и все современные млекопитающие, Мегазастродон выкармливал потомство молоком. Молочные железы первых млекопитающих развились из потовых желез, и детеныши просто слизывали капельки молока с поверхности тела. Первые млекопитающие все еще откладывали яйца, как это сегодня делают утконосы и ехидны. Однако спустя время они стали живородящими и разделились на две группы — сумчатые и плацентарные. Эволюция ранних млекопитающих. Первые плацентарные. Разделение сумчатых и плацентарных произошло примерно 168-178 миллионов лет назад. Представители обеих групп производили на свет живых детенышей, но если сумчатым требовалось длительное время на донашивание, то детеныши плацентарных рождались довольно крупными. Это давало плацентарным преимущество, и сегодня подавляющая часть видов млекопитающих являются именно плацентарными. Одним из ранних плацентарных млекопитающих можно считать юромайю. Этот мелкий зверек размером 10 сантиметров жил около 160 миллионов лет назад и умел лазить по деревьям. В эпоху господства динозавров млекопитающие были вынуждены оставаться крошечными. Ситуация изменилась лишь 65 миллионов лет назад, когда динозавры вымерли и путь к завоеванию планеты оказался открыт. Взяв господство, млекопитающие начали развиваться семимильными шагами. Они эволюционировали в приматов, которые, в свою очередь, дали жизнь нам, современным людям, населяющим планету. И все-таки курица или яйцо? Эволюция, то есть непрерывное развитие, миллионы лет лепило из одноклеточной козявки многоклеточное разумное существо. Что же способствовало тому, что некие организмы начинали изменяться, отращивать жгутики, отбрасывать плавники, трансформировать лапы в руки? Огромный вклад в биологию внес Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин — английский натуралист и путешественник. Его эволюционная теория — фундаментальное учение о развитии органического мира. Суть учения заключается в следующих положениях. Все виды живых существ, населяющих Землю, никогда не были кем-то созданы. Возникнув естественным путем, органические формы медленно и постепенно преобразовывались и совершенствовались в соответствии с окружающими условиями. В основе преобразования видов в природе лежат наследственность и изменчивость, а также постоянный естественный отбор. Результатом эволюции является приспособленность организмов к условиям их обитания и многообразие видов в природе. Если верить учению Дарвина, ответ на пресловутый вопрос о первозданности курицы или яйцо теряет всякий смысл. Да, есть философы, утверждающие, что яйцо первично. Ведь, по их мнению, рептилия однажды снесла яйцо, из которого и вылупилась первая птица. Однако рептилию от первой птицы разделяют миллионы лет эволюции. Каждый новый вид медленно, но верно был выточен природой из его предка. Представьте, что процесс эволюции — это ваша жизнь от рождения до смерти. Возьмем вас в возрасте 7 лет. Если вы ляжете спать ребенком, вы проснетесь ребенком, и до того, как вы заснули, вы тоже были ребенком. Не существует момента, когда вы заснули ребенком, а проснувшись, моментально превратились во взрослого человека. Этот процесс длится медленно и постепенно. То же самое и с эволюцией. Возьмем для примера Пикаю и Хайкоу Ихтиса. Хордовое существо с жабрами и крошечными щупальцами не смогло бы превратиться в рыбу с глазами и мозгом в одночасье. Для того, чтобы из Пикаи получился Хайкоу Ихтис, у эволюции ушли миллионы лет. Так и с остальными представителями фауны. Из куриного яйца сможет вылупиться только цыпленок, а от обезьяны родится только обезьяна, третьего не дано. Выходит, недостающего звена эволюции попросту не существует. Его нет. Еще раз вспомните Дарвина, который утверждал, что органические формы медленно и постепенно преобразовывались и совершенствовались в соответствии с окружающими условиями.